Глава 15. «Не хочешь немного прогуляться?» — заговорчески шепнул Авальхему Трассе, едва за ними закрылась ведущая в кабину дверь. «Куда?» «В гости к Креллу, разумеется». «Правительственный эшелон, что ли?» Вальхем удивленно вскинул брови. «Кто ж нас туда пустит?» «Так мы и спрашивать никого не будем. Зачем?» Трасси зашагала по коридору. «Есть и другие варианты». «А если нас застукают?» «По головке не погладят, это уж точно. Но такой вариант в мои планы не входит». Девчонка остановилась перед выходом на мостик к следующему эшелону и принялась собирать свои растрепанные волосы в тугой узел. «Ну что, ты со мной?» И тут Вальхем растерялся. С одной стороны, он всю жизнь старался соблюдать правила, как писанные, так и не писанные. Никогда не ввязывался в сомнительные авантюры, то и дело организовываемые Чараном и его компанией. И вообще старался вести себя тихо и неприметно. С другой, после того, как он перешел дорогу самому Голстейну, разве остались на свете такие прегрешения, тяжесть которых могла бы с этим сравниться? Степень его вины, пожалуй, уже достигла того предела, где открывается настоящая свобода. Хуже все равно уже некуда. Что бы он теперь ни вытворял, казнить его все равно смогут лишь один раз. Да и выставиться трусом перед рыжей чертовской ему совершенно не хотелось. «Конечно», — решительно заявил он. «Но как мы туда попадем-то?» «Я покажу». Трасси распахнула наружную дверь, наполнив коридор шумом и пылью. «Двигай за мной». Они быстро, но по возможности тихо, проследовали через три эшелона, добравшись до перехода к транспорту капитана Крелла. Лажон был прав. Как раз подоспело время обеда, и все пассажиры собрались в ресторане, где исполняли акробатические номера со своими полными тарелками. Набравший полный ход караван действительно здорово мотал из стороны в сторону, и в такой обстановке многие простейшие и привычные действия превращались в самую настоящую эквилибристику. Даже сюда, проходящий на верхнем ярусе коридор, доносились их проклятия и обещания по прибытии сполна спросить с гильдии перевозчиков за свои страдания. «Эй, не зевай!» — одернула Трасси парня, прислушивавшегося к доносящейся снизу ругани. «Нельзя, чтобы нас заметили!» Она схватила его за рукав и вытащила на мостик, сразу же закрыв за ним дверь. Здесь девчонка отодвинула в сторону страховочную сетку и перебралась через перила на уже знакомую служебную лесенку на задней стенке секции. «Чего ты ждешь?» — нетерпеливо прошипела она, спустившись на несколько ступенек. «Лезь сюда!» Перегнувшись через перила, Вальхем с некоторым сомнением подергал за ближайшую из ступенек. Его совершенно не воодушевляла перспектива доверить свою жизнь кое-как прикрепленным к обшивке хлипким железным прутьям. «Боишься, что ли?» — усмехнулась Трасси. «Да ладно тебе, не дрейф. Если сорвешься, то попадешь прямо под колеса, даже испугаться не успеешь. Лезь давай!» «Ей же ты ободрить, ничего не скажешь!» Вальхем, чувствуя, как его спина покрывается неприятным липким потом страха, перевалился через ограждение и мертвой хваткой вцепился в лестницу. Убедившись, что нерешительный напарник все же следует за ней, Трасси спустилась в самый низ, где перебралась на раскачивающуюся и лязгающую сцепку. Все ее перемещения чем-то напоминали дерзкую пляску на морде у задремавшего аллигатора. «Мы уже почти на месте!» — крикнула она. «Совсем чуть-чуть осталось!» «Чтобы превратиться в кровавый коврик, многого и не требуется!» — проворчал Вальхем, цепляясь за удерживающую сцепку цепи. «Отлично!» — кивнула неугомонная девчонка. «Прыгай!» Она легко и непринужденно перелетела на противоположную сторону, где остановилась, поджидая оробевшего мальчишку. Вальхем взглянул вниз и немедленно пожалел об этом, поскольку вид, проносящийся под ногами земли, тут же вызвал у него ассоциации с наждаком, о который, случись ему оступиться, его бренное тело мгновенно сотрется в длинную алую полосу. «Прыгай же, я тебя подстрахую!» Поскольку единственной альтернативой было и дальше сидеть на сцепке, точно воробей на веточке, не имея решимости ни пройти вперед, ни отступить, Вальхем собрался с духом и прыгнул. «Вот видишь!» — пальцы Трасси сомкнулись на его локте. «Ничего сложного. Пошли дальше!» Рыжая чертовка пригнулась и прошмыгнула между раздвинутыми половинками отвала, скрывшись в недрах эшелона. Вальхем торопливо нырнул следом. Дальше будь крайне осторожен». Рядом с собой, в полумраке, наполненном лязгом металла и ритмичным шипением пара, он услышал голос Трасси и вдруг почувствовал, что его разбирает нервный смех. «Хо-хо! Правда?» Он все же не выдержал и рассмеялся. От души и во весь голос, согнувшись пополам и хлопая себя по коленям. «Подумать только! То есть до сего момента мы просто прогуливались, да?» Девчонка некоторое время недоуменно смотрела на него, а потом тоже прыснула. «Ну да, прозвучало нелепо, согласна», — призналась она. «Мне-то по этим трапам скакать уже привычно, а в первое время меня тоже трясло от одной только мысли, чтобы повиснуть на этих болтающихся скобах над проносящейся внизу бездной. Но дальше пойдет совсем другая история, где тебе, возможно, будет даже проще, чем мне». «Это еще почему?» — Вальхем утер, проступивший от смеха слезы, и прислушался. «У меня имеются определенные воспоминания». Трасси коснулась шрама на скуле. «А это, знаешь ли, накладывает свой отпечаток. Просто я, в отличие от тебя, лучше знаю, чего тут следует бояться и чем грозит малейшая оплошность». «И чем же?» «Давай как-нибудь в другой раз, а? Нам же еще обедать потом. Зачем аппетит портить?» Она подошла к видневшемуся сбоку лазу и опустилась на четвереньки. «Дальше придется ползти, причем очень осторожно. Сам увидишь, в общем». «Час от часу не легче», — проворчал Вальхем, следом за трассе протискиваясь через узкий лаз в царство грохота и лязга. Когда глаза немного привыкли к царящему здесь полумраку, он вдруг понял, что висеть на хлипкой лесенке, рискуя в любую секунду сорваться и упасть под чащиеся по пустыне огромные колеса, далеко не самый худший вариант. Трасси ничуть не лукавила, когда говорила, что дальше будет только хуже. Почти все открывшееся перед ним помещение занимал мечущийся с бешеной скоростью металл. Матово поблескивающие шатуны молотили пространство с какой-то неистовой яростью, превратившись в размытые мерцающие пятна. Вдоль самого края машинного отделения, прямо под проносящимися мимо сочленениями, тянулась узкая палочка, на которой уже выбралась трассе, жестами приглашавшая Вальхема следовать за собой. «Просто ползи, ни на что не отвлекайся!» — крикнула она. «Смотри прямо перед собой, все будет в порядке!» «Видимо, я это заслужил!» — вздохнул мальчишка, опускаясь на рифленый железный пол. «Своего рода наказание за мои предыдущие глупости!» Осторожно работая локтями и коленями, он пополз вперед, стараясь не думать о том, как прямо над его головой проносятся тонны стали, окатывая его ритмичными порывами горячего воздуха. Иногда самое лучшее вообще ни о чем не думать. «Ну вот, справился же!» — шепотом приободрила его трассе, когда Вальхем добрался до конца отсека. «Да, но...» — девичья ладошка, пропахшая металлом и маслом перчатки, немедленно зажала ему рот. «Тише ты!» — зажипела трассе. «Кабина прямо над нами!» Она подняла глаза к скрытому во мраке потолку, и Вальхем, прислушавшись, смог различить гулкий стук шагов и чьи-то приглушенные переговоры. «Нам надо дальше, в пассажирскую секцию», — негромко объяснила девчонка. «Так что теперь старайся вести себя тихо и не шуметь. Застукает, будет хорошо, если просто за борт выбросят, ясно?» «Да уж, яснее». Только что пережитый Вальхемом страх оказался немедленно вытеснен очередной волной беспокойства по поводу их затеи и неуверенности в отношении правильности принятого решения. Быть может, стоило сразу отказаться от участия в этой авантюре, но кто же знал, каким рискованным приключением она обернется в итоге. Теперь оставалось только послушно следовать за неугомонной трассе и надеяться, что все обойдется. Протиснувшись еще через несколько технических отсеков, где также хватало вращающихся и ерзающих взад-вперед механизмов, так и норовящих затянуть и намотать на себя замешкавшегося диверсанта, они выбрались к очередной сцепке, соединяющие тяговую и пассажирскую секции правительственного эшелона. Некоторое время они выжидали, поскольку по переходу над их головами то и дело проходили люди. Но, улучив момент, когда поблизости никого не было, их парочка прошмыгнула дальше. Здесь было не в пример тише, и становилось понятно, почему трассе призывала Вальхема вести себя предельно осторожно. Трудно сказать, какие именно технические ухищрения пошли в ход, но комфорт действительно важных пассажиров обеспечивался на самом высоком уровне. В своей каюте на Хараме Вальхем никогда не забывал, где именно находится. Постоянная тряска и эпизодические рывки, то и дело нарушавшие его сон, ни на секунду не позволяли забыть, что под его ногами не твердая земля, а железный пол, мчащегося по пескам эшелона. Но тут, в подпольях транспорта для важных людей, неурядицы пути через пустыню ощущались существенно слабее. Все ограничилось плавными покачиваниями, которые не тревожили, а скорее убаюкивали его гостей. «Тссс!» Трасси прижала палец к губам, хотя Вальхема не собирался ничего говорить. «Слышишь?» Парень затаил дыхание, и его слуха коснулись крайне странные звуки, кажущиеся абсолютно чуждыми для мчащейся по пескам и пышущей дымом железной коробки. Звуки музыки. Здесь, в окружении лязгающего и грохочущего металла, кто-то музицировал на клавесине или каком-то подобном инструменте, Вальхем в них не разбирался, совершенно наплевав на все, что творилось вокруг. После нескольких дней, проведенных в окружении поршней, шатунов и втулок, после непрестанного шипения пара и грохота, бешено мечущихся сочленений, было немудрено предположить, что разум не выдержал, и начались галлюцинации. «Что это?» — шепотом поинтересовался Вальхем, уже всерьез начавший беспокоиться за сохранность своего рассудка. «Тут находится общий салон», — так же тихо пояснила Трасси. «Здесь можно даже танцы устраивать, было бы желание. Если подобраться к вентиляционным отдушинам, то можно заглянуть внутрь. Давай!» Еще недавние сомнения отошли на задний план, уступив место азарту и любопытству. Ввязавшись в откровенно сомнительное мероприятие, Вальхем вдруг осознал, что это ему не просто нравится, но хочется большего. «Но только осторожно!» Трасси поползла вперед, перебираясь через неторопливо вращающиеся и вздрагивающие на неровностях валы. В какой-то момент она остановилась, чуть привстав и заглядывая в щели в корпусе, после чего поманила Вальхема к себе. Подобравшись ближе, он также сел на корточки, прижавшись лицом к холодной переборке и стараясь хоть что-то разглядеть через крохотное отверстие в вентиляционной решетке. Ему понадобилось некоторое время, чтобы приноровиться, не собрать из мутных расплывчатых пятен цельную картину происходящего по ту сторону. Возможно, одной из причин являлось то, что Вальхем никак не ожидал встретить здесь, на караване, такой уровень роскоши. А потому его мозг до последнего сопротивлялся, по привычке утверждая, что такого в принципе не может быть. Обшитые темным деревом стены и лепнина на потолке, подхваченные шелковыми шнурами тяжелые бархатные шторы, обрамляющие большие высокие окна, массивная мебель из резного дерева, позолоченные элементы декора. Вальхем никогда в жизни не видел интерьеров, способных хоть как-то сравниться по богатству с оформлением этого помещения, располагающегося на минуточку, мчащимся через пустыню караване. Но больше всего его поразило совсем другое. У дальней стены салона стоял клавишный музыкальный инструмент, на котором, пристроившись на табурете, в данный момент играла женщина в свободном сером платье без каких-либо кружев или иных украшений. Она сидела к ним спиной, и Вальхем мог видеть только тонкие пальцы, легко порхающие по клавишам и покачивающуюся в такт музыки голову. Темно-русые волосы незнакомки были аккуратно собраны в пучок на затылке, и с учетом общей невыразительности остального наряда, ее вполне можно было принять за горничную или служанку. Однако вряд ли кто-то из них смог бы столь умело управляться с инструментом, доступным только состоятельным гражданам. Да и сам статус правительственного эшелона ясно говорил, что эта странная пассажирка вовсе не так проста, как может показаться на первый взгляд. «Кто это?» — прошептал Вальхем, повернувшись к трассе. «Понятия не имею», — пожала та плечами и тут же прижала палец к губам. «Тсс!» Над их головами послышались шаги, затем лязг, поворачиваемого в замке ключа. Перед самым носом Вальхема остановились начищенные армейские сапоги, а следом за стражником в салон вошел еще один человек в темно-вишневом мундире, невысокий и грузный. Он остановился посреди комнаты, сложив руки за спиной и явно ожидая хоть какой-то реакции на свое появление. Женщина, однако, даже не оглянулась, продолжив играть, хотя Вальхему показалось, что мелодия стала чуть более резкой и раздраженной, что ли. Закончив пьесу, она аккуратно закрыла крышку инструмента и только тогда соизволила обратить внимание на вошедших. Серое платье всколыхнулось, когда она поднялась с табурета и повернулась к ним. Вальхем услышал, как у притаившейся рядом трассе вырвался сдавленный возглас изумления. Девчонка поспешно зажала ладонью рот и продолжила внимательно следить за происходящим широко распахнутыми глазами. Вальхем внимательно смотрелся в бледное, почти мраморное лицо пассажирки, пытаясь сообразить, что именно так потрясло трассе. Женщина выглядела изможденной и уставшей. Под ее глазами пролегли тени, но держалась она, тем не менее, уверенно и даже несколько надменно. «Чего вам угодно, капитан Крэл?» Ее голос удивительно контрастировал с ее худобой и невысоким ростом. Глубокий и мощный, он определенно предназначался для совсем других помещений, куда более просторных. Он привык повелевать и отдавать приказы, не приемля никаких возражений. «Обед подан, ваше святейшество!» Крэл учтиво поклонился и отступил в сторону, жестом приглашая свою гостью пройти вперед. «Я не голодна, капитан». «И тем не менее...» — Крэл наклонился еще ниже. «Таков порядок. У меня имеются четкие указания, я обязан проводить вас в ресторан». «Ладно, пусть будет по-вашему». Женщина неторопливо и даже величественно направилась к двери. «Как долго вы еще собираетесь мариновать меня в этой богомерзкой повозке?» «Уже завтра утром мы прибудем в Цикбел, ваше святейшество». Крэл засеменил за ней следом. «Наши механики прилагают все усилия, чтобы добраться до места как можно скорее». Они вышли в коридор, и стражник ушел вместе с ними, снова заперев дверь. Вальхем и Трасси уставились друг на друга. «Ваше святейшество!» — непонимающе нахмурился мальчишка. «Что за птица такая дивная? Ты что, не узнал ее?» — удивилась в свою очередь Трасси. «Это же мать Свейни!» «Свей? Ого!» Вальхем немного помолчал, утрясая хаос у себя в голове. «Я думал, что братья уже давным-давно ее казнили». «Все так думали, но вот поди ж ты!» «Но зачем она вдруг понадобилась?» Вальхем умолк, поскольку девчонка снова на него зашипела, призывая заткнуться. Над их головами по коридору глухо протопали чьи-то ноги. «Давай сперва выберемся отсюда, и тогда уже все обсудим», — прошептала Трасси, подтолкнув его в ту сторону, откуда они пришли. Предложение выглядело исключительно разумным, и Вальхем, опустившись на четвереньки, пополз вперед, предвкушая очередную серию смертельно опасных номеров с прыжками по сцепкам и карабканием по хлипким лесенкам над проносящейся внизу бездной. «Ну, наконец-то!» — Блажон даже не скрывал своего нетерпения. «Я уж извелся весь». «Когда над твоей головой прохаживается вооруженный охранник?» Трасси устала, стянула с головы пропитанную потом косынку и принялась вытирать ею свою шею. «Особо не побегаешь. Пришлось отсиживаться, ожидая удобного момента». «Крэл настолько ревниво хранит свои секреты?» «Дел не в нем», — вздохнула девчонка. «А в его пассажире, точнее, пассажирке». «Что? У него на борту какая-то женщина?» Лажон на секунду отвлекся от показаний манометров и мерных трубок. «Вы выяснили, кто она такая?» «Мать Свейни», — не без толики пафоса объявила Трасси. «Верховный епископ церкви темных пастырей, собственной персоной». То есть? Старый капитан настолько опешил, что караван несколько секунд мчался по пустыне без какого-либо управления. «Она до сих пор жива?» «Не только жива, но даже ходит и разговаривает», — не без злорадного удовольствия заметила его дочь. «Что ж, отрадно слышать. Братья все же не настолько мстительны, чтобы разбрасываться столь ценными специалистами. Выходит, они все же приберегли этот инструмент на крайний случай». «Причем чувствуется, что все это время ее содержали в весьма неплохих условиях. Замученной до полусмерти и вконец изможденной мать Свейни во всяком случае не выглядит». «Что ж», — Лажон задумчиво погладил бороду. «Мы выяснили, кого именно Голстейн потребовал доставить в Цикбел. Осталось только понять, зачем ему вдруг понадобился главный эксперт по пастырям и всему, что с ними связано». «Там уже срочно», — напомнила Трасси. «Вот-вот», — капитан покосился на Вальхема. «Что скажешь, парень? Есть какие-нибудь предположения или догадки?» Тот в ответ только отрицательно помотал головой, уставившись взглядом в одну точку. Предположения-то у него имелись. Да что там предположения? Он нисколько не сомневался, что генерал отправил в столицу свою депешу после того, как обнаружил место расправы Аврума с теми, кто преследовал Вальхема. На свете существует не так много сил, способных сотворить подобное, и неудивительно, что Голстейн призвал на помощь самого лучшего специалиста по ним. Но Вальхем никак не мог сказать этого вслух, Аврум же говорил ему, что его присутствие должно оставаться в тайне, и кто знает, вдруг он и Лажона Страсси решит убить, если сочтет, что они представляют для него опасность. Пусть лучше они и дальше остаются в неведении относительно жутковатого знакомого Вальхема. Так будет безопасней для всех. «Ты говорил, что у твоей матери имелся пастырский амулет». Лажон, однако, не спешил оставлять мальчишку в покое, продолжая бомбардировать его вопросами. «Быть может, она в последний момент все же успела их призвать. Ты не в курсе?» «Да нет, вряд ли», — тот снова покачал головой. «Случись такое, вся округа гудела бы. Так что, увы, нет, она не успела». «Такие амулеты — штука достаточно распространенная. Ну, раньше, по крайней мере, так было, пока братья не начали их изымать», — не унимался капитан. «Но, возможно, ваш образец оказался каким-то особенным, не знаешь?» «Понятия не имею», — честно признался Вальхем. «Я и видел-то его всего один раз, когда мать мне его показывала». Парень умолк, почувствовав, как к горлу у него подступил горький комок. На его плечо легла рука Трасси. «Пап, ну хватит уже!» — возмутилась она. «Сколько можно человека пытать?» «Ну ладно, извини, малой!» Лажон был вынужден отступить. «Сходи-ка лучше перекуси пока. Кастрюля еще горячая, на плите стоит». Вальхем, шмыгнув носом, молча кивнул и поспешил выйти в коридор, чтобы никто не увидел его мокрых от слез глаз. Трасси собиралась последовать за ним, но Лажон, протянув руку, резко захлопнул дверь перед самым ее носом. Девчонка, сообразив, что их разговор еще не окончен, вопросительно взглянула на отца. «Ты ему веришь?» — негромко спросил он. «Кому?» — Трасси даже не сразу поняла, о ком идет речь, и недоуменно нахмурилась. «Вальхему, что ли? А что с ним не так?» «Разве ты не видишь, что он явно темнит и говорит далеко не все? В его истории как-то многовато прорех и белых пятен. Тебе не кажется?» «Уж не думаешь ли ты, что он работает на империю? Что в Вальхе посланный Голстейном шпион?» «Нет, но...» «Генерал убил его мать и отчима. Его родной отец спал на баррикадах, пытаясь противостоять тому же кровавому папочке». Трасси начала закипать негодование. «И ты полагаешь, что после всего пережитого он мог спокойно махнуть рукой, найти жертвы и пойти в услужение братьям? Или же ты полагаешь, что он попросту нам врет и свои байки сочинил лишь для пущей убедительности?» «Да нет же!» Лажон сплеснул руками, откровенно ошарашенной столь эмоциональной реакцией дочери, которая доселе не упускала возможности как-то поддеть щуплого мальчишку. «Траська, уймись! Я абсолютно убежден, что Вальхи говорит чистейшую правду. Враль он просто никудышный, у него уже на лице все написано». «Чем же тогда вызваны твои неожиданные подозрения?» «Тот факт, что он здорово натерпелся от империи, еще не делает его автоматически нашим другом. Дело в том, что он говорит правду, но только далеко не всю. Ему явно есть что скрывать». «Вот попадешь, как он, на карандаш к Голстейну, тоже таиться начнешь». «Да, но что-то мне подсказывает, что дело здесь вовсе не в империи и не в ее верном служаке». Капитан покачал головой. «Тут явно замешано что-то еще. Ты заметила, в какое замешательство пришел Вальхи, когда узнал, что в Цикбел направляется мать Свейни?» «Что?» — Трасси захлопала ресницами. «Нет, как-то не обратила внимания». «А когда он перед самым отбытием примчался на вокзал и попросился к нам на борт, помнишь, как от него гари несло?» «Да, конечно, весь душ после него дымом провонял». «При этом он рассказывал нам, что наблюдал за тем, как горит его дом издалека, со стороны. Но при этом прокоптился так, словно сам внутри сидел. Явно же нестыковка». «Но что все это означает? Я уже ничего не понимаю». «Черт!» — Лажон в сердцах ударил тяжелым кулаком по стене. «Но нас категорически недостаточно кусочков мозаики, чтобы сложить из них цельную картину. Но я уверен, что они являются частями единого сюжета. и срочный вызов матери Свейне, и поспешное бегство Вальхема, и даже его странный интерес к некоторым сортам металла. Я не могу объяснить, но все эти события каким-то образом связаны. Они и каждая по отдельности-то уже выглядели бы странно, интригующе, а когда все они происходят практически одновременно, то тут двух вариантов быть не может. «Не ты полагаешь?» Запоздалое осознание масштаба разворачивающихся вокруг них событий заставило глаза Трасси широко распахнуться. «Что Вальхем во всем этом как-то замешан?» «Скорее всего, обстоятельства просто не оставили ему выбора». Капитан обернулся к дочери и усмехнулся, желая немного разрядить атмосферу. «Во всяком случае, на злодея, строящего коварные планы завоевания мира, Вальхи уж совершенно точно не похож». «Что же нам теперь делать?» «Постараться, чтобы и нас самих в этот водоворот событий не затянуло, и без того забот выше крыши». «Некоторые вещи происходят вне зависимости от нашего желания или нежелания», — философски заметила девчонка. «Да, но вот специально их провоцировать не нужно», — Блажон наставил на нее мозолистый палец. «А потому, когда пойдешь обедать, постарайся не таращиться на парня, как на диковинную зверюшку. И уж тем более не донимай его расспросами». «Проще сказать, чем сделать». «А ты постарайся. У тебя-то плести небылицы всяко лучше, чем у него получается. Иначе, если он что-то заподозрит...» Капитан высунулся в окно, корректируя курс каравана. На трассе все стояло у двери, переминаясь с ноги на ногу. Ей все же хотелось услышать окончание фразы. «И что?» — не вытерпела она. «Если он нас заподозрит, то что тогда?» «Понятия не имею». Лажон уже и сам был не рад, что затеял этот разговор, поскольку ясности он все равно не привнес. А вот Траську всерьез обеспокоил. «Хоть я и не чувствую Вальхи зла, но пока бы постерегся называть его нашим другом. А уж после того, как он сумел поставить на уши самого Голстейна, портить с ним отношения — не самая лучшая идея. Кто знает, что именно он скрывает в своих недомолвках».